Девять мы суток и денно, и ночно свой путь совершали. Вдруг на десятые сутки явился нам берег отчизны. Был он уж близко, на нем все огни уж могли различить мы. В это мгновение в глубокий я сон погрузился, понеже правил до тех пор кормилом один, никому не желая верить его, чтобы успешней достигнуть отчизны любезной. Спутники тою порой завели разговор, полагали, все, что с собой имел серебра я и золота много, мне на прощание данных царем благородным Эолом. Глядя друг на друга, так рассуждали они меж собою. Боги, как всюду его одного уважают и любят люди, какую бы землю и чье бы жилище не вздумал он посетить. Уж и втрое он много сокровищ от разных собрал добыч. Мы одно претерпели, один совершили путь с ним, а в дом свой должны возвратиться с пустыми руками. Так и Эол, лишь ему одному он богатый подарок сделал. Посмотрим же, что им так плотно завязано в этом мехе. Уж верно найдем серебра там и золота много. Так говорили они. Их одобрили все остальные. Мех был развязан, и шумно исторглися ветры на волю. Бурю воздвигнув, они с кораблями, громко рыдавших, снова от брега отчизны умчали в открытое море. Я пробудился и долго умом колебался, не зная, что мне избрать. Самого ли себя уничтожить, в пучину бросить, или молча судьбе покорясь меж живыми остаться? Я покорился судьбе, и на дне корабля, завернувшись в мантию, тихо лежал. К Эолийскому острову снова бурею наши суда принесло. Все товарищи с плачем вышли на твердую землю. Запасшись водой ключевою, наскоро легкий обед мы у быстрых судов совершили. Свой удовольствовав голод едой и питьем, я с собою взял одного из товарищей наших с глашатаем. Прямо к дому Эола царя мы пошли, и его там застали вместе с женой и со всеми детьми за семейным обедом.